Мир вам, В.Н. Что вы смущаетесь? Что много спите и отдыхаете? Отдыхайте столько, чтобы почувствовать силу помолиться или что-либо по дому сделать. Если налагать на тело сверх этого сил, то получите омрачение духа и еще худшее ослабление тела. Не требуйте от себя больше, чем можете. Надейтесь на милосердие Божие, а не на свои добродетели. Покаяние дано нашему времени взамен дел, коих не стало. Покаяние же рождает смирение и надежду на Бога, а не на себя, что есть гордость и прелесть. Всякое смущение от врага. Не надо останавливаться на смущении и изнывать в нем, а отгонять молитвою. На исповеди от вас требуется перечислить те грехи, которые остались в памяти и тревожат совесть, а прочее общим итогом исповедать, словом, делом, помышлением согрешали. Вот и достаточно для вас. А смущение после исповеди или от врага, или от сознательного сокрытия каких-либо грехов. Если скрыли, в другой раз исповедуйте все и сокрытое, а если этого нет, то и обращать внимания нечего, а гнать, как и все прочие вражьи мысли и чувства. Обышедше, обыдошемя и именем Господним противляхся им. Быть искренней – значит не лгать перед Богом, не оправдывать себя, не лукавить, а предстоять такой, какая есть, со всеми мерзостями, и просить прощения и помилования. У Игнатия Брянчанинова в 5-м томе сказано: «Вера в истину спасает, а вера в ложь убивает. Исключения в счет не идут, ослицы не часто наставляют на истину, как было с Варлаамом». Если плохо обошлись, холодно с человеком, то хоть при уходе извинитесь, объясните своей болезнью. Грех против ближнего очень тяжело ложится на совесть. Да и Господь прощает такие грехи только тогда, когда мы сами примиримся с ближним. М.С., передайте привет от меня и благословение Божие. Она была во всем права, и нет никаких оснований ей тревожиться. Она выразила мои собственные мысли. Господь да помилует ее и даст терпение в болезни. Прошу ее молитв о мне. Простите, Господь да благословит вас и вразумит на все доброе. Скажите, чтобы не обижались за яблоки. Так надо. Никон. 10 сентября 1954 года.